у нас была большая полка с книжками у моего папы, и я знал, где, как, в какой книжке, на какой странице открыть, чтобы увидеть фотографию там самолета. Причем книжки не о самолетах, они просто о всякой фигне, но я знал, что вот в этой книжке на такой-то странице самолет. Ну, в общем, вся эта тема не прокатила, естественно, с пограничниками, да, то есть у нас был такой жесткий вообще прием, абсолютно нас там допрашивали, как в кино, там, с металлическим стулом. Ничего там. Себе. Нас разделили что? По разным комнатам. Я очень сочувствую. Дорогие друзья, прежде чем мы начнем наш выпуск, краткий анонс. В выходные 1 и 2 августа пройдет первый в истории русскоязычных подкастов фестиваль под названием «Слышь». Если вы отдаленно или не очень интересуетесь подкастами, стоит определенно заглянуть в программу, там будет много всего. Там знаменитости и звезды, которые будут толкать речи про продакшн подкастов, как продвигать и делать крутой контент. Иммигранткаст в этом деле также участвует 2 августа в воскресенье в 19:00 по Москве. Мы записываем свежий выпуск в прямом эфире фестиваля. Вся редакция обещает присутствовать, и у вас будет уникальнейший шанс и даже два шанса. Во-первых, вы сможете послушать, на что похожа наша живая запись. Во-вторых, там будет живой чатик, и можно будет в прямом эфире забрасывать нам вопросы, комментарии и лайки. Если вы нам писали до этого все это время, и мы вас упорно игнорировали, 2 августа будет ваш шанс. Ничего не изменится. Я, кстати говоря, я так анонсировал это время, а эта программа вообще, она утверждена или нет? Да, они немножко нас вроде подвинули, более-менее утверждена. Сейчас я думаю, что уже все. Понятно, что что-то может сдвинуться за счет того, что кто-то задержится или наоборот, но в целом формат такой, что мы втроем, каждый рассказывает по 15 минут примерно о своей теме, после чего все оставшееся время мы, то есть, видимо, еще 15-20 минут, мы обсуждаем, отвечаем на вопросы ваши из чата. Поэтому приходите обязательно и в чате на YouTube, ссылка на сайт фестиваля, мы ее везде в соцсетях вывесим заранее. Задавайте нам вопросы, мы на самые интересные постараемся быстро и развернуто ответить. Если вдруг развернуто не получится, то мы их перенесем, возможно, на следующие выпуски. Моя тема заявлена как нью-фотография. Кажется, рассказывать в подкасте про нью-фотографию — это как танцевать об архитектуре, как говорил Фрэнк Заппа. Но я постараюсь рассказать пару историй, как это устроено, зачем я это занимаюсь, почему всем нам этим тоже стоит заняться и хуже не будет. Так получилось, что я все думал, мечтал про Narrow Boat, и вы уже их в каком-то эпизоде обсуждали, и вдруг по неделю назад я как-то проснулся с утра, и оказалось, что я на ней живу, вот, и на канале в Лондоне, и я собираюсь, в общем, когда будет фестиваль, это будет уже еще через 15 дней, еще через 2 недели, я собираюсь рассказать, соответственно, об своем опыте месяца проживания на Narrow Boat в Лондоне. Пока у меня закончилась вода, вся канализация остается в хвосте лодки, так что я думаю, что за месяц будет еще жарче, приходите. Если она не потонет, то мне будет о чем рассказать. А если потонет, тем более. Нет, он всплывет, Артур, если ты ее засрешь. Простите, я больше не буду. То есть лайв будет с лодки? Я думаю, да. Да. Вот, всех вас ждем. Спасибо, приходите, приезжайте и никуда не двигайтесь, просто слушайте. Да, даже если вы на лодке. Здравствуйте, дорогие наши слушатели, добро пожаловать в очередной выпуск «Иммигранткаста». С вами я, Александр Савин, вещаю из Лондона, и также с нами Артур Пайкин, тоже из Лондона. Привет-привет, Лондон-Лондон, как слышно? И сегодня у нас гостевой выпуск, с нами Илья Сабанин из Филадельфии. Привет, Илья. Привет. Илья, расскажи, как ты докатился, так сказать, до жизни в Филадельфии из Норильска? Долго и усердно пытаясь уехать из России. Я очень хотел уехать из России, на самом деле, когда я еще был тинейджером. Поэтому я очень долго работал над этой темой. Я хотел уехать в любое место, на самом деле. Я не целился в Филадельфию. Я даже не целился в США, на самом деле. Я хотел уехать в Австралию, в Европу, в Америку, куда угодно. Лишь бы уехать из России. В Сирию, Китай, беженцам, куда бы. Нет. То есть были список цивилизованных стран. То есть я хотел. У меня была в Австралии, потому что там были заказчики, с которыми я работал. Была какая-то перспектива, возможно, туда уехать. Хотя я про Австралию ничего не знаю, кроме того, что там пауки и змеи, что мне не очень нравится. И, естественно, Европа, да, естественно, США. И как так все получилось? У тебя сложилось все успешно, можно сказать, так, да? У меня сложилось все очень успешно, да. То есть первая попытка переехать, на самом деле, была неудачная. Меня развернули на границе, отправили домой, и это был такой удар. Что? Удар под дых. Это было с какой страной? Это было США. То есть мы приехали в 2009 году, у нас была неправильная виза, то есть, в общем-то, сам виноват, но мы думали, мы проскочим, все будет нормально, но Это был хороший урок. А если ты не против, то можно чуть подробнее? Это мы про Америку говорим, я что-то запутался. Я на визах визовый гик, поэтому мне все это интересно. Да, это Америка, да, США. Мы хотели, у нас была идея, то есть возможно переехать жить в Штаты, да. То есть у нас здесь компания находится, где я работаю. Я работал в ней еще, когда жил в Красноярске. И вроде как была перспектива, что они могут помочь нам сделать H1B и так далее. Классический вариант. Но прежде H1B дорогая, занимает кучу времени, компания маленькая, у нас в компании нету как-то отдельного какого-то департамента, который занимается визами и так далее. И поэтому смысл был в том, чтобы, ну, приехать в Штаты на пару месяцев, просто погостить и посмотреть, как бы оно, как вообще, нормально или ненормально. Потому что, ну, прежде чем ты будешь нырять, так сказать, за этой визой, да, вваливать кучу денег, средств и времени, хочется вообще понять, а вообще нам там нравится будет или нет. Или мы приедем, о, а да, там нам абсолютно не понравится, да, и мы захотим домой, да. И то есть, ну, им такой, в принципе, безобидный план. У меня виза уже была туристическая к тому моменту. Я ездил на RailsConf в 2009 году. У меня была вот виза остаточная. Я приехал в Красноярск, предложил моей жене, типа, давай мы тебе визу сделаем туристическую и просто сгоняем в Штаты на пару месяцев, посмотрим, как нам. Да, то есть, в принципе, логично, да? Но мы сделали ей визу туристическую и приехали в Штаты. Оба по B1, B2. Да, B1, B2. Естественно, серая зона заключается в том, что мы как бы не ехали в Штаты работать, естественно, да, то есть я не ехал туда за работой, но я все равно бы работал промежуточно, правильно? То есть это как я... Это такая, то есть с нами, с ремоут-сотрудниками, да, я еду в Таиланд на пляж, я все равно открываю лаптоп, проверяю имейл, да, то есть технически я работаю, да, грубо говоря. И, но, к сожалению, система, которая существует здесь, вот эту всю серую зону, она не воспринимает, то есть это, все это воспринимается по-черному, да, то есть и на границе сразу, конечно, поняли, что, типа, я буду здесь работать, хотя, ну, если так подумать, да, то есть я даже зарплату получал бы на свой российский банк, то есть я даже никакие деньги не получал бы в Штатах. Да, эта тема волнует многих людей, меня она тоже всегда волнует, то есть, ну, типа, если ты уехал в Шенген на 2 месяца и ты получаешь деньги на российский ИП условно, или ты вообще в России работаешь, устроенный в другой стране, то это ж нельзя назвать работой, как все удаленно как-то работают всегда, то есть все равно ты турист, по сути. Но да, в Штатах, видимо, то есть проблема, я так понимаю, возникла в том, что ты уже работаешь в той компании, несмотря на то, что они деньги куда-то тебя платят еще, если ты физически там рядом находишься, они начинают подозревать в том, что, соответственно, ты нарушаешь визовый режим и работаешь. Да, то есть их волнует только физическое присутствие вот по адресу, то есть я нахожусь в Штатах, значит, все, значит, я работаю здесь. Угу. Хотя, ну, если посмотреть на саму, как бы, идею этого закона, да, то есть это люди, которые приезжают для работы, это отдельная тема, да, получают визы рабочие, но я не ехал для работы, я ехал как раз тусить и развлекаться. Ну, естественно, мне бы пришлось работать на своем лаптопе, да, как я это обычно делаю удаленно. Ну, в общем, вся эта тема не прокатила, естественно, с пограничниками, да, то есть у нас был такой жесткий вообще прием, абсолютно нас там допрашивали, как в кино, там, с металлическим стулом. Ничего там, себе. Нас разделили по разным комнатам. Я очень сочувствую. То есть у нас была полнейшая жесть. В Штатах одна из самых жестких границ, это правда. Это точно, это 100%. И то есть там, они даже вся система построена так, чтобы тебя унизить. Это dehumanizing. То есть ты начинаешь чувствовать себя, будто ты реально террорист. Начинаешь думать, а может, я реально террорист? Может, я реально террорист? Причем, что как бы главный идиотизм этой системы, что когда ты заехал внутрь, если ты прошел это все, то там начинают работать совершенно другие правила. Тебя еще надо, то есть даже если с тобой тебя что-то хотят, есть суды, есть юристы, есть апелляции, ты при этом все можешь. Это, конечно, стрессово, но ты находишься в Нью-Йорке в своем там где-нибудь, сидишь, ешь айскрим флот, все нормально, а там дальше разбираешься с этим. А на границе эти все правила не работают, ты не можешь там в суд на границе подать, они просто типа делают, что хотят. Да, это чистилище, это реально, то есть там у тебя нет таких прав абсолютно. И то есть они орут там на людей, то есть там какая-нибудь бабушка там телефон достала, он там орет на нее, там убрать телефон и так далее. То есть, в общем, удовольствие это было сомнительное, да. То есть, во-первых, мы летели к тому моменту уже 24 часа в сутки, 24 часа мы были в дороге из Красноярска, Москва, Москва-Лондон, Лондон-Нью-Йорк, и, точнее, Лондон-Филадельфия, и мы уже были все на пределе, и нас держали там часов, наверное, 15-10, может быть. А как им стало понятно изначально, что ты... То есть тебя спросили о месте работы и увидели просто, что это американская компания, и все? А есть ли лаптоп? О, у тебя есть лаптоп. А, значит, работать едешь, понятно. Да, то есть я думал, что будет все лайтово, что, естественно, я скажу, что я приехал отдыхать и так далее, что на самом деле я в это абсолютно точно верил, что это и была правдой. Но они очень серьезно подошли к вопросу, они загуглили меня, нашли сайт компании, нашли, то есть, все абсолютно, то есть, они позвонили там всем и так далее, то есть, они реально копали очень четко. По результату я могу сказать, что они, в принципе, были правы. То есть виза у меня была неправильная. Это было достаточно глупо с нашей стороны попытаться это сделать. Но, опять же, у нас были хорошие, хорошая была идея. То есть мы не хотели действительно там остаться нелегально или работать нелегально. Мы реально хотели просто сгонять, потусить чуть-чуть и вернуться в Россию. Подожди, ну а какая виза тебе была доступна? Ты имеешь в виду, надо сразу H1B сделать? Ну, они сказали, да, что надо действительно сразу делать было H1B, что для меня это не очень разумно, конечно. Но получается, что если ты работаешь удаленно с американской компанией, ты хочешь месяц потусить в Штатах, то ты рискуешь нарваться на такую штуку. Любой человек, удаленно работающий с американской компанией, теоретически может попасть на вот это, если он по B-визе приедет. Да, если вы приезжаете. Если вы приезжаете в Штаты, и вы будете в это время работать на лаптопе, то есть, ну или как, удаленно и так далее, да, то есть, вы рискуете, что это воспримется, что вы приезжаете работать. Потрясающе. То есть, правило из этого такое, если такая ситуация, ты едешь на месяц в Штаты, то нужно говорить, что я в отпуске, желательно, может быть, тогда, если это американская компания, иметь от них какую-то бумагу, что ты в отпуске, и ни разу там не ляпнуть, что ты собираешься рабочую почту проверить, пока ты будешь на пляже в Санта-Крузе сидеть. Да, абсолютно. То есть, ну и в принципе, это же бизнес-виза, да, то есть многие говорят, что это туристический виза, но это еще и бизнес, да. То есть вы приезжаете на конференцию или еще что-нибудь, да, то есть это все в порядке, это нормально, то есть вы приезжаете там с компанией, там может быть встреча в компании и так далее, то есть вы идете вместе на конференцию, это тоже окей, все, но именно вот их задевает, что вот ты будешь сидеть работать, и тогда у них сразу начинается все чесаться. И вот это вот 15-часовая допрос не остановило тебя, так сказать, в стремлении вернуться? Ну, поначалу нет, поначалу была жесть. Ага. И, конечно, нас посадили на самолет обратно. Я даже не помню этого перелета, я просто отключился, потому что я уже был все. И мы приехали в Красноярск обратно, а я уже отдал свой телевизор другу своему, потому что, ну, у нас не будет несколько месяцев, типа, я говорю, попользуюсь телевизором своим. Мы приезжаем в пустую квартиру такую, и мы просто завалились, я распал на рассудки. И, ну, был полный депресняк, конечно, что такая неудача. То есть даже вот эта туристическая виза и все эти подготовления, то есть мы все равно долго над этим работали, все равно было куча убитого времени и средств. И на тот момент я подумал, что да, скорее всего, все, это конец моей иммиграционной истории, и что, ну, нет смысла дальше куда-то рыпаться и так далее. Но через 1.5-2 года я очухался и понял, что все-таки надо что-то делать. Жизнь не заканчивается, продолжается, надо что-то делать. Ну да, потому что я еще жил в Сибири, да, то есть если бы я жил, может быть, в Москве, в Питере, то есть где цивилизация поближе к Европе, может быть, по-другому было бы, но у меня реально, то есть Красноярск, конечно, не Норильск, но Красноярск все равно это Красноярск, это Сибирь, то есть выглядываешь из окна, это длинные зимы, это грязь, это экология и так далее. То есть об эмиграции там очень часто думается, просто непроизвольно мысли об эмиграции возникают в Красноярске. Окей, и следующая попытка была успешной? Следующая попытка, мы решили делать все по-правильному. То есть мы решили делать все по-правильному. Ага. То есть мы сразу взялись, окей, то есть делаем H1P, и то есть мы наняли эмиграционного юриста в Штатах, компания, которая занимается этими вещами, и начали все, вот начали делать эти все документации, все эти интервью, всю эту бодягу, то есть ужасный процесс. Дорогой. Подожди, это как, про какую визу речь? Про O или про H1B, или про L, или про что? Мы делали H1B. А какие интервью-то тогда? Это с компанией интервью, в которой ты устраиваешься, или о чем речь? Мы делали резюме, мы делали... У меня нет высшего образования. Да, у меня тоже. Без высшего образования H1B... Да, это жесть. То есть с высшим образованием сразу прошел. То есть тебе нужно, но можно, и тебе нужно было доказывать опытом работы, закрывать несколько лет высшего образования, и вот для этого типа всякие там интервью, как ты где-то засветился на конференциях, вот это все. Да, они пошли к какому-то профессору, профессор посмотрел на мой опыт, составил бумажку, написал, прекрасно, что типа, это является эквивалентом обучения и так далее. То есть вся вот эта шняга, кучу шагов, там кучу всяких там бумаг. У меня до недавнего времени лежала эта огромная папка макулатуры дома, связанная с H1B. Да. Я недавно ее всю пошредил. Ну, брат, обнимемся. У меня кейс на U1 650 страниц. Реально огромная хрень такая, печатная. Да, это ужасная хрень. Я очень рад, что я прошел через нее, она закончилась. Но это было действительно много сил, средств, времени. И нам все равно повезло. Потому что как только мы вот приехали, мы приехали в 2011 году, и вот в 2015 году, грубо говоря, когда поменялась администрация, то дела сильно изменились. Я даже знаю, что сейчас тема H1B вообще тяжелая, да. Еще более тяжелая. Так, а и как вы до грин-карт-то до жизни такой дошли так быстро? После H1B сразу подаешь на грин-карту, приезжаешь, сразу подаешь на грин-карту. Это не запрещается. в этом проблем нет. Я про... Люди по 7 лет работают и грин-карты не имеют. То есть это от компании зависит? Компания подала, так пошла тебе навстречу? Ну, компания мне шла навстречу, это 100%, да, то есть они реально пытались помочь мне эмигрировать, то есть я им объяснил ситуацию, что я хотел уехать из России и так далее, то есть они мне пытались помочь. Ребята, да. Из России я всю жизнь мечтал, смотрите, вот в детстве я рисовал Филадельфию, здесь вот блокнотики. Не, владелец компании, она сама из России, она уехала из России, когда ей было 3 года, они были беженцами, они еще в Советском Союзе уезжали. Поэтому, ну, видимо... История Сергея Брина, фактически. Ну, в общем, они меня очень сильно поддерживали. Без их поддержки мне было бы в 100 раз сложнее переехать, это 100%. Ну и причина, почему я переезжал в Филадельфию, это потому что здесь находились владельцы компании, которые на самом деле моими друзьями были уже на тот момент, поэтому они нас очень сильно поддерживали в переезде, и в привыкании к новому месту и так далее. Если я помню правильно, то... По-моему, практически сразу после H1B можно подавать на грин, да, то есть процесс долгий, занимает несколько лет, да. Ну, он как бы потихонечку сам себе идет, наш юрист там собирает бумажки, что-то отправляет и так далее, и единственное, за ними нужно следить вообще как очень внимательно, потому что у меня товарищ тоже переезжал из Украины, и этот же самый юрист накосячил им бумаги таким образом, что они чуть не потеряли грин-карту. То есть вот процесс грин-карты уже под окончание чуть ли не сбросился на ноль, им надо было делать все сначала, потому что они там неправильно заполнили бумаги и так далее. Ваша Америка какой-то не торт, честно говоря. Да, видишь, как бы те, кто смог, как-то там оказался, а многие, то есть кто-то случайно, кто-то тупо выиграл, кто-то вышел замуж, кто-то уехал по work and travel и остался, и у них уже как-то там жизнь закрутилась, и ты постепенно, ты уже к этой всей эмиграционной штуке, она, конечно, ну, она многим, это серьезно въедается в мозг, и это становится какой-то приличной частью твоей жизни, которая никогда потом из головы, наверное, не уходит. Может, ты гражданство получаешь и забываешь про это, но все равно это в воспоминаниях и в кошмарах это с тобой. А когда люди, да, извне страны там, и они еще пытаются уехать, а если еще и без там работы и компании, которая тебе помогает активно, ну да, это не самая дружелюбная страна к эмиграции, несмотря на то, сколько в ней эмигрантов. Но мы уже достаточно, мне кажется, в этом подкасте поездили по американской эмиграции, чтобы снова это продолжать. Это точно. Мне кажется, это одна из самых жестких в плане эмиграции стран. Это 100%. Это очень странно, да, потому что изначально это была страна, куда, в принципе, все ехали. Mm-hmm. Да, то есть, ну да. В Америку уехать было элементарно, да, то есть ты просто сел и поехал на пароходе. Но теперь, да, теперь особенно с новой администрацией вообще. То есть они буквально чуть ли на 180 градусов развернулись в плане миграции. Да. Ну, я рад просто, что у меня получилось. И, да, на поводу кошмаров, да, то есть после того, как мы съездили вот в 2009 году и нас выпнули, у нас после этого поставили какой-то флаг в базе данных, типа, что я была редиска, и поэтому каждый раз мы проходили через границу в течение 10 лет. Нас отправляли на secondary inspection, то есть в дополнительную ту каютку, и где нам, в общем-то, с нами не разговаривали, нас ничего не спрашивали, но просто были дополнительная проверка документов, которые занимают там, ну, от 30 минут до 60 минут, да, грубо говоря. Ну, то есть, по сути, для вас каждый раз выезжать из Штатов, каждый раз путешествовать, это стало, ну, дополнительным серьезным стрессом, так потому что, ну, нахрен не поедем никуда. Да. И у меня был такой стресс, у меня был вот этот флешбэк, как Вьетнам, знаешь, вертолеты летают и так далее, знаешь, когда мы уже зайдем на посадку, заходим, я сижу, думаю, сейчас будем переходить границу, у меня все настроение сразу. Ну, чудесно. PTSD фактически, да. Но в этом году впервые мы прошли границу, там через этот автомат, эти автоматическая система. И обычно мне ставится крестик на ней сразу, который означает, все, ты идешь в отдельную очередь. В этот раз мы впервые за 10 лет прошли по-чистому, как нормальные люди, без проблем. И я был просто вообще в восторге. Ну, одна надежда, то, что у текущей администрации еще случайно, может быть, упадут базы данных где-то, и они все потеряют. Это немаловероятно. Ну, по-моему, вот мой флажочек ушел, судя по всему, потому что я прошел последний раз успешно. Ну, я вообще же мечтаю и надеюсь, что этой администрации уже осталось недолго. Напоминаем, что сделал преступник у нас в гостях. Он предупредил, что он собирается с ноутбука удаленно продолжать работать в поездке по штату. Может быть, буквально, Илья, в двух словах, там, как бы, ну, в Америке как бы все еще происходят всякие беспокойства и беспорядки. Что там сейчас в Филадельфии происходит? В Филадельфии вообще, в принципе, было все достаточно жестко в первые дни. То есть у нас были погромы, то есть у нас центр города достаточно сильно разгромили. То есть у нас были пожары, и ограбленные магазины и так далее. То есть они потом в течение, по-моему, 3-4 дней еще бегали там по складам, некоторые товарищи. Причем я удивляюсь, я вижу иногда видео с вертолета, стоит там какой-то большой магазин, из него вытаскивают вещи, подъезжает девушка на Range Rover, выходит, забегает в магазин. Я про себя думаю, блин, я вообще не могу этого понять. Но это, по-моему, клептомания. Да, то есть уже, ну, явно, если ты на Range Rover, наверное, тебе не нужны. И причем там шмотки просто какие-то. То есть мы за всем этим наблюдали, это была жесть, конечно. Но мы живем в центре, на самом деле, города, но мы живем в таком тихом районе, у нас на нашей улице все было нормально. Но, да, вот эти несколько дней была жесть, но теперь абсолютно все устаканилось, все нормально. То есть протесты происходят, но они происходят абсолютно мирно. Я за протесты, я ничего против не имею протестов, если они по-человечески проводятся. И когда все это закончится? Вас полицию-то распустили или нет? Нет, полицию у нас не распустили. Я надеюсь, не распустят. Хотя полиция, конечно, она там есть свои проблемы. Естественно, я не фанат полиции, но совсем из полиции тоже не хочется. Поэтому. Но я очень надеюсь, что будет изменение, конечно, после всех этих протестов. А протесты никогда не закончатся. Я привык... Я когда приехал, кстати, в Штаты 9 лет назад, мне вызывали удивление протесты. Я все время так... Потому что в России протест — это чуть ли там вот как военное положение. Сейчас там протест. Ну да. А здесь протест — это просто среда. То есть каждый день протест, что-то протестует постоянно. Я привык настолько к этому, что для меня это... Если нет протестов, это уже странно, что происходит. Почему нет протестов? Ну, Филадельфия, казалось бы, это все-таки типа там не Вашингтон. То есть кого там протестуют? Ну, сейчас, понятное дело, но типа раньше. По любому поводу. По любому поводу. То есть, когда избрали Трампа, они очень часто протестовали, что, типа, им не нравится этот президент. Американцы, в принципе, просто не любят сидеть дома. Я пришел к поводу такому. То есть, я вот как из России, и до сих пор я звоню маме, допустим, она мне говорит, не выходите на улицу, ну, да, ни в коем случае не ходите на протесты. То есть, русские привыкли, вот надо сидеть, надо прятаться, да, то есть, надо сиди, молчи, не высовывайся. Ну, просто дома лучше сидеть, чем в других местах. Русские это усвоили за время Сталина, поэтому они... Это 100%. Да, да, то есть, как русских карали, то есть, конечно, американцев такого не было, они не знают, что это такое. Поэтому американцам чуть что не нравится, они сразу выходят, все, сразу начинают орать, сразу начинают как бы высказывать свое мнение, что, в принципе, я это уважаю. Даже если я не всегда согласен, может, с каким-то конкретным протестом, но мне кажется, это хорошая стратегия. Последние мемасики, по-моему, этой недели из Америки, это то, что там Кен и Карен, это такие стали два таких стереотипных образа белокожих американцев пожилого возраста с оружием в руках, которые защищают свою территорию и отказываются носить маски. И под это дело сейчас пошло огромное количество мемасиков и видео людей, ну, обычно, да, вот именно, типа, белых пожилых людей в супермаркетах, которые громко ругаются, плохо себя ведут и отказываются носить маску в супермаркетах. Ты с чем-нибудь таким сталкивался еще? Нет? Как у вас там с масками вообще ситуация? В целом, вот в центре города более-менее ничего с масками. Но да, есть, конечно, люди, которые отказываются носить маски, то есть у которых... Для них это политическая позиция стала, потому что, ну, президент... Да, вот это носить... меня поражает на самом деле. Да, то есть как да. Это... Ну, то есть, да, то есть это моя свобода. Это связано только с одной причиной, потому что президент отказывается носить маску, и он... Говорил по телевизору, что, типа, я не буду носить маску, это просто волонтер и так далее. Поэтому люди, которые не носят маски, они себя ассоциируют вот с позицией президента. Они говорят, что, ну, если он не носит, я не буду носить. То есть они считают, что маска – это вроде как конспирация демократов, что вроде как все либералы и так далее носят маски, а наш президент не носит маски, а я с нашим президентом, поэтому фиг вам. Вот такого плана как-то. То есть Трамп делает то, что он делает лучше всего. Продолжает разделять нашу страну. То есть как будто у нас было мало проблем с разделением, он продолжает. Даже даже маски и то стало камнем преткновения. Понавыбирали. Слушайте, зеленая карта дает право голоса хотя бы в муниципальные выборы или что-нибудь Нет, такое? Нет, мы вообще не можем голосовать. Что странно, да? То есть ПМЖ, Permanent Resident, но мы не имеем права голосовать. Да, я согласен, что как бы, ну, если ты живешь 2-3 года в Филадельфии, и у тебя какие-то там более-менее, да, типа... Это даже не временная виза, а грин-карта, конечно, наверное, ты на местных выборах должен иметь какое-то право голоса, потому что это влияет на то же, может быть, вопрос федеральных отдельный, президента, да, вот с местными выборами. Саш, ты что-то хотел сказать, что в Европе как раз так и работает? Ну, в Европе, да, насколько я знаю, но как минимум в Британии и Финляндии, если ты живешь постоянно в стране, и даже, кстати говоря, по-моему, на студенческой визе, если ты прожил там какое-то количество лет, и у тебя есть право голоса на муниципальных выборах, то есть ты можешь проголосовать за мэра, за... Это имеет смысл. Да-да-да, за типа, как сказать, местный парламент твоего города, или как он там называется, и то есть фактически практически ты можешь наголосовать практически за все, кроме, собственно, да, президента и, ну, как сказать, главного парламента страны. Все остальное ты можешь голосовать. Мы немножко упомянули то, что ты, ну, ты занимаешься, так сказать, компьютерами, ты немножко упомянул Rails, но вдобавок ты, собственно, я так понимаю, в свободное время занимаешься авиацией, ты коммерческий пилот самолета, еще и инструктор вдобавок. Давай немножко поговорим на эту тему. Да, да, давайте. Я с удовольствием поговорю на эту тему, естественно. Америка, на самом деле, производит... Ну, мы немножко упомянули, немножко, как бы сказать, грустной стороны Америки, иммиграция, вот это все. Но Америка, мне кажется, одна из лучших стран в мире для как гражданской авиации. То есть там огромное количество вот этой вот культуры, огромное количество аэродромов. Мне кажется, как бы... Ну, я не сильно углублялся в вопрос, но я сейчас тебя немножко подраспрошу. То есть если вот, так сказать, человек, просто никогда не имеющий дела с самолетами, вдруг решит, так сказать, приобрести себе самолет, начать водить его самостоятельно, летать с одного аэродрома на другой, насколько это сложно и бюрократично? Америка не одна из самых лучших, а Америка самая лучшая страна в мире, где можно летать. Причем отрыв большой с ближайшей другой страной, которая была бы сопоставима. В плане инфраструктуры, в плане доступности, в плане выбора, в плане цен. То есть, да, то есть даже в Европе, в Австралии нигде не летают так, как летают в Штатах. И при этом, несмотря на такую распространенность, получается, безопасность авиации там тоже, в общем-то, в топе в мире более-менее, да? То есть не происходит такого, что да. Как с оружием всем понавыдавали пистолеты, и черт, что происходит. Ты же не повесишь на самолет автомат. Блин, ну, это как, он это безопасный. Challenge accepted, сейчас сказали слушающие нас американцы. Люди весят, ну, ружья охотничьи в кофрах, в чехлах, на крылья, когда возят, потому что они не влазят в салон иногда, поэтому, то есть люди вешают оружие на самолет. Отвечая на твой вопрос, в плане бюрократии здесь все очень неплохо, на самом деле. То есть американцы, естественно, жалуются на FAA, что, типа, много всяких правил и так далее, но я, приехав из России, зная, что такое Росавиация, я вообще считаю, что здесь все сделано по уму, и все очень здорово сделано. Потому что Росавиация в России, в принципе, я начал летать еще в России, в Красноярске в 2011 году, я получил там первое свидетельство, и в России Росавиация давит полностью маленькую авиацию. То есть им выгоднее, чтобы маленькая авиация не летала, тогда у них лучше числа по катастрофам, по авариям, числа идут вниз, кто-то получает там где-то какую-то премию в кабинете, да, и получает там новую дачу и так далее. А народ, получается, летать не может. И я переехал в Штаты и увидел, что здесь абсолютно противоположная ситуация, что здесь все летают, и очень легко, на самом деле, получить сертификаты, рейтинги, да, то есть нужно иметь только желание. Естественно, это не дешево, но намного дешевле, чем в России, я бы так сказал. И так сказать, ты в России получил свою первую, какую-то первую свою лицензию, ты переехал в Америку и решил продолжать. Да, то есть я в принципе, всегда хотел быть пилотом с детства, с маленького детства. Я в Норильске... В Норильске не было ничего связано с авиацией. Это, прости, это связано с идеей улететь из России? Все, я пошутил. Продолжим. Нет, это не было связано. То есть в Норильске я всегда хотел быть пилотом, но у нас не было даже музея авиации, ничего не было абсолютно. Я не знал никого пилотов. У меня в семье никто не пилот, то есть я никого не знал. Я вот только смотрел фильмы советские, там «Экипаж», там все дела. У нас была большая полка с книжками у моего папы. И я знал, где, как, в какой книжке, на какой странице открыть, чтобы увидеть фотографию там самолета. Причем книжки не о самолетах, они просто о всякой фигне, но я знал, что вот в этой книжке на такой-то странице самолет. Потому что, опять же, интернета не было, я не мог просто пойти там смотреть самолеты, читать. Но в детстве я понял, что типа, ну, это нереально. Стать пилотом, потому что гражданская авиация, там все дела, то есть меня постоянно все стращали и пугали, что типа ты недостаточно умный, там у тебя здоровье недостаточно хорошее, то есть там нужно быть таким-то всем крутым и так далее, поэтому я эту тему быстро забил, замял, и, ну, потом уже, когда в Красноярске жил, я был программистом, начал зарабатывать нормальные деньги, уже у меня устаканилась карьера достаточно, и я увидел объявление, типа, стань пилотом в Красноярске. Что было очень странно, то есть я вообще не понимал, что такое частный пилот, в принципе, да, то есть в Советском Союзе частных пилотов не было, в России, где в начале России, то есть в 90-х, 2000-х, как бы я тоже не видел никаких частных пилотов никогда, в принципе, как явление, поэтому я был вообще, в принципе, удивлен, что такое частный пилот и как это вообще работает. Приехал на аэродром, меня начали учить летать, и все пошло-поехало. То есть, ну, я, в принципе, всегда хотел летать. На ультралегком самолете, да? Да. Ну, я летал на чем было. То есть в Красноярске была одна школа. Ага. Если хочешь учиться летать, ты идешь туда. И все. И они летали на маленьких аэропрактах, то есть это двухместный украинский самолет А-22. Он выглядит смешно, но на самом деле он обалденный самолет. Он классической схемы, то есть на нем можно полностью учиться летать. И научившись летать на аэропракте, можно летать, в принципе, потом над чем угодно, то есть переучиваться. Слушай, а ты уже купил себе свой самолет? Нет, нет, я не заработал на свой самолет. Эта тема вообще дико дорогая, просто невероятно дорогая. Ага. А как насчет... Мне кажется, есть еще разные схемы, когда можно купить тебе, типа, кусочек самолета. Да, можно купить в складчину, да, можно, допустим, вчетвером, впятером купить самолет. И это хорошая идея, но есть еще более лучшие идеи. А про какие деньги мы говорим примерно? О, смотря какой самолет ты хочешь. Да, да, сильно зависит от самолета, конечно. Ну, можно взять... Можно, в принципе, купить самолет за 30 тысяч. То есть как автомобиль, в общем-то. Ну, такой. Да, да. Ну, он будет очень старый. И, ну, он будет в хорошем состоянии, в зависимости от того, какой купить, да, он будет в летающем нормальном состоянии, да, и, ну, и в принципе, том до бесконечности идет, да, то есть тот самолет, на котором я хотел бы летать, наверное, стоил бы 150-200 тысяч, потому что я летаю с семьей, я хочу, чтобы был хороший, комфортный салон, мне не хочу летать на совсем убитом старом самолете. А это на безопасность тоже влияет, или это только вопрос эстетики, эргономики и всего этого? В основном эстетики, эргономики. Потому что по безопасности даже самолет 70-х годов, если он правильно содержался, если он был, у него был правильный хозяин, то, в принципе, на нем можно летать бесконечно. То есть до сих пор летают самолеты 30-х годов, которые просто находятся просто в обалденном состоянии. Ну, я немножко имею, на самом деле, отношение к авиации, потому что я занимаюсь парашютами уже сколько, больше 10 лет. Поэтому я, так сказать, я никогда не водил самолет, но я, так сказать, очень много видел со стороны. И то, что как бы я понаслышал, ну, обычно как бы парашютные клубы, они типа тоже типа в складчину покупают себе самолет или берут его в аренду. В аренду обычно это все дороже. Ну, очень сложная такая тоже ситуация. Но если ты покупаешь себе самолет, то там есть такой нюанс, что его содержание тебе может вылиться. Опять же, поправь меня, Илья, если ты, наверное, лучше знаешь. Содержание самолета тебе выльется, наверное, возможно, в ту же самую сумму, сколько тебе этот самолет стоил. То есть там есть такие моменты, что в какой-то момент вместо того, чтобы чинить мотор, они просто берут весь мотор и заменяют его целиком на новый. Да, да, это тема вообще. То есть да, вот в плане обслуживания это просто да. Брутальная вещь, абсолютно брутальная вещь. Просто это жесть. То есть тебе звонит механик и говорит, что нужно поменять эту деталь. А деталь стоит 5000 баксов. И не то, чтобы она прям какая-то суперважная, да, но ее нужно поменять, без нее никак. И то есть тебе нужно, вот вынь, да положь 5000 баксов. То есть 5000 баксов сразу, да, допустим. И это постоянно. То есть я смотрел, в принципе, я недавно, кстати, считал бюджет, сколько бы обошелся, если бы я купил самолет, и сколько бы я обошелся на нем летать и так далее. И там получилось что-то вроде как по 30 тысяч в год примерно, по-моему, получилось. Что, ну, полная жесть. Да, это такая очень привлекательная тема, но одновременно, как сказать, хочется и колется. Да, к сожалению, да, все пилоты, в принципе, в одной лодке в этом плане, то есть летать хочется, я не могу представить себя без авиации, в принципе, то есть я не могу не летать, но, да, к сожалению, иногда я думаю, было бы классно, если бы мое хобби было там гольф какой-нибудь или еще что-нибудь, что приехал, поиграл, поехал домой. У меня, к сожалению. Но с другой стороны, мы недавно, кстати, обсуждали с Наташей это, что у меня такое увлечение, которое хорошо для всей семьи, потому что мы загрузились в самолет, все вместе полетели на пляж, провели обалденный день на пляже, допустим, и вернулись домой вечером. И, то есть, и мне приятно, потому что мы полетали, и было здорово, и всей семье приятно, потому что мы все вместе попутешествовали. Расскажи немножко про свою текущую лицензию. То есть тебе, ну, то есть как бы всем же пилотам нужно каждый, я так понимаю, каждый год ее поддерживать. Сколько тебе нужно вообще, так сказать, налетать, чтобы это вообще оставалось в силе, вот это все? Да, и что у тебя за лицензия сейчас вообще есть? У меня, я когда приехал, сделал сертификат Private Pilot, частный пилот, потом сделал себе instrument rating для полетов в облаках, когда в плохую погоду, потом сделал себе коммерческого пилота, потом сделал себе летного инструктора. То есть я постоянно двигаю планку вверх, потому что моя идея в том, чтобы быть безопасным, и я всегда стараюсь улучшить свои скиллы постоянно. Я не люблю сидеть на одном месте, люблю себя постоянно толкать куда-то далеко, но я уже подхожу как бы к потолку, потому что уже дальше немного так осталось уже сертификатов, которые я могу получить. Вообще, в принципе, получая первый сертификат частного пилота, он действительно, у него нет срока годности, он действителен всю жизнь. То есть, получив его один раз, он на всю жизнь. Но, естественно, есть такой момент, когда, то есть, proficiency, то есть, как, чем чаще ты летаешь, тем ты будешь более безопасным. То есть, если ты не летал долгое время, ты будешь становиться ржавым и становишься небезопасным. Поэтому, ну, я думаю, в среднем люди летают где-то 50 часов в год. Я летаю 100 часов в год, это очень хорошее число. Ну, кто-то летает больше. А вот эта proficiency, она влияет на что-то? То есть, там, не знаю, берешь самолет на прокат или что-то такое? Ну, у нас, в принципе, есть некоторые... У нас есть законы. Допустим, если ты 90 дней не летал ночью, в темное время суток, то ты не имеешь права больше летать с пассажирами. Пока ты не слетаешь один и сделаешь 3 взлета посадки, и тогда ты снова обретаешь возможность летать с пассажирами. Ну, то есть такие законы есть всякие различные, чтобы мы сами следили за собой. Но никто не стоит за мной, не проверяет, на самом деле, никакого инспектора нет. То есть это все на доверии построено. То есть что ты сам как пилот будешь за собой следить и выполнять все вот эти различные правила и условия, чтобы быть безопасным. И как бы сейчас, ну, как бы там карантин, вот это все, это как-то повлияло на твою возможность взять, полететь куда-нибудь, или там произошли какие-то изменения, или на небо это не распространяется? К счастью, нам повезло, что нам не запретили летать. То есть я знаю, что, допустим, в Европе, в Германии, в UK запретили летать полностью людям, народу. Да, да. Я могу про это рассказать немножко, на самом деле. Да. И это была полная жесть. И очень часто это было неоправданно, потому что, допустим, там в Германии было запрещено, по-моему, какие-то соревнования или еще что-то, какие-то такие вещи. И они приписали, типа, пилотирование вот на планере, допустим, как соревнование или еще что-то такое, если я правильно помню. Ну и народ не смог летать, хотя ты летишь абсолютно один в кабине, с тобой никого нет. Это идеальный social distancing, когда ты находишься на высоте там 5000 футов, да, от всех, от земли вообще, да. Поэтому лично я не видел никаких в этой угрозы. Я, естественно, не летал с пассажирами, то есть когда была самая жесть в марте, то есть я летал один. И да, то есть... Если бы меня посадили на землю и сказали, ты не можешь летать 3 месяца, это была бы тяжелая ситуация. Ну вот у меня сейчас на самом деле примерно такая ситуация, потому что, ну я, по идее, типа прыгаю с парашютом, но последний раз я прыгал в ноябре, и обычно обычно можно, ну в Британии, в принципе, нормальный климат, можно начать прыгать уже где-то типа в феврале, в марте, но в марте как раз начался весь этот трэш, и они все ушли в локдаун. И с тех пор все еще продолжают сидеть в локдауне, а с 4 июля у нас, типа, открываются пабы, и под это дело они сокращают социальную дистанцию до 1 метра. И вот под это дело они сейчас, наш клуб потихонечку собирается перезапустить свою работу, и они опубликовали сейчас вот на этой неделе правила. И они сняли целое видео, на что это будет похоже, когда вы вернетесь на аэродром, на дропзону. И, в общем, на самом деле, сейчас нельзя просто так приехать. То есть нужно будет заранее забивать себе, типа, слот, чтобы вообще тебя пустили даже на территорию аэродрома. А на входе, перед тем, как тебя пустить, тебя померяют температуру. У тебя должна быть с собой своя маска, свой парашют должен быть, то есть ты не можешь даже еще брать никакие клубные, ничего в аренду, то есть только все свое, целиком все свое. И что там еще? Да, должна быть с собой свой санитайзер, нужно ходить везде только в маске. Если заходишь в ангар, тоже все только в маске. И перед тем, как, опять же, когда ты уже надел на себя парашют, чтобы собрался типа в самолет, тебя еще раз померить температуру. Там где-то еще нужно будет подписать бумажку, на самом деле, что я клянусь, что я не болеюсь ковидом. Хотя, казалось бы, да. И в самолет, ну, у нас такая, как сказать, такая большая Cessna, в которой помещается типа 15 прыгунов. Довольно такая стандартный такой самолет для дропзон. Караван. Да, караван, да, именно он. И они, собственно, вместо 15 мест, они сократили это до 7. И, соответственно, так как это теперь в 2 раза меньше, теперь один билет в небо стоит теперь в 2 раза дороже. А это сколько, кстати? Это жесть. Но это теперь стоит 40 фунтов, раньше стоило типа 20-20. Ну, это очень мало. Ну, так бы за прыжок с парашютом, казалось бы, нет? Ну, относительно. Да, и чтобы мне поддержать мою лицензию, чтобы моя лицензия обновилась на следующий год, мне нужно в год прыгнуть минимум 10 прыжков. А, вот оно что. Ну, немного на самом деле, но, тем не менее, присутствует такой момент, и если я их не прыгну, то это автоматически скатывается назад, типа, на студента, и мне надо будет вновь поддержать все. Интересно. Так что, вот. Но, с другой стороны, все эти ограничения имеют смысл. То есть я слышу это, да, вроде как, может быть, немножечко с перебором там и так далее, но я намного комфортнее чувствую себя с этими правилами, чем с людьми, которые просто там находятся в denial, ну, да. Просто закрывают глаза и притворяются, что ковида больше нет. Пилоты, они, кстати, все на караване, пилоты они отделили, собственно, как в такси вот этими пластиковой перегородкой. И они, по-моему, еще поставили какие-то там перегородки для, собственно, прыгунов, которые там... Там обычно такие длинные скамейки, типа, но они, по-моему, их тоже как-то перегородили, чтобы все чуть-чуть подальше друг от друга сидели. Хотя традиционно, на самом деле, когда Cessna Caravan взлетает, ты должен, типа, так сказать, столпиться поближе к пилоту, чтобы центр тяжести был впереди самолета, чтобы самолету было проще взлетать. Что-то там такое есть, такой момент, но больше нет. Теперь равномерно все будут распределены по всему салону. Я с интересом жду, когда все это они на самом деле запустят, потому что, ну, то есть это, мы к этому сейчас подготовились, я отправил им e-mail все документы, обычно же еще там над Робзоне они тебе могут, типа, там переупаковать твой запасной парашют, чтобы подготовить тебя, все, теперь это все нужно сделать заранее, как-то организовать, и отправить им уже готовый документ, что, типа, все, окей, ты готов уже, типа, только в самолет и его в маске. Ну да, у меня в этом плане проще, потому что я член клуба летного, поэтому, когда я приезжаю в аэропорт, я ни с кем не вижусь, я ни с чего не делаю, я еду сразу в ангар, достаю самолет и лечу. То есть в этом плане я ни с кем не взаимодействую, поэтому для меня это было очень просто. В Финляндии, на самом деле, были всякие прикольные моменты. То, что, мне кажется, кстати говоря, чисто мое персональное мнение, что Финляндия в плане гражданской авиации более дружелюбна, чем Британия, потому что там она по территории такая же, как Британия, но там гораздо менее плотность населения. Огромнейшее количество, собственно, вот этих вот аэродромов, которые, типа, ну, маленькие любительские аэродромы. И при этом, ну, как бы сказать, меньше всего происходит, соответственно, у тебя больше места в небе, ты можешь как бы летать, и меньше нужно разрешения спрашивать. Вот. Но там, правда, как бы полгода, ночь, зима, холод и темнота, поэтому, наверное, очень важно иметь вот эту лицензию, которая позволяет тебе летать в темноте. И по приборам. Мы, кстати, в общем, да. На тему летаем визуально, мы не летаем по приборам. То есть, по крайней мере, в Штатах нам разрешается летать. Да, в Европе, в принципе, да, от страны к стране немножечко разнятся правила. Где-то лучше, где-то проще, да. Это, я знаю, люди летают в Нидерландах, я знаю, люди летают в Хорватии и так далее. Все вроде как прикольно, но все равно очень намного дороже, чем в Штатах. И, ну, я скажу так, все равно все намного лучше, чем в России, потому что в России реально вообще полная жесть в этом плане, то есть нету аэропортов. Почему? Летать. Почему? Казалось бы, такая огромная территория, люди бы по Сибири летали потихонечку там, ах. Да, то есть для России идеально была бы маленькая авиация, то есть если посмотреть на Аляску и на Северную Канаду, ну, вообще, в принципе, на всю Канаду, это был бы идеальный вариант, как для России. То есть даже ландшафт даже примерно похож, да, то есть если взять Аляска и Сибирь, ну, это одно и то же абсолютно. И у них очень развита маленькая авиация, они летают на эти озера, садятся на поплавках и так далее. Для них это просто супер, очень удобно и имеет смысл. Но в России абсолютно ничего нет полностью. То есть даже то, что было раньше, все эти маленькие сельские аэропорты и так далее, все это пришло в негодность, все это невозможно использовать. Даже топливо нельзя купить. То есть топливо 100 лель, которое со свинцом, который используют большинство авиационных двигателей, его в России купить очень сложно. То есть нужно покупать заранее в бочках, поэтому люди планируют лететь куда-то, и они за 2 месяца забрасывают туда пару бочек стоя лель, зная, что они там будут через 2 месяца. То есть такого плана, ну это полная жесть. В России есть еще Камчатка, да, которая, типа, судя по фотографиям и отзывам, потрясающее совершенно место, но туда можно добраться только, типа, на вертолете, стоит совершенно адских денег, И поэтому туда, мне кажется, никто не едет, если только у тебя совсем как бы, ну, все хорошо и организовано. Но опять же, то есть да, Камчатка с одной стороны, Аляска с другой стороны, где-то там организовано, где-то совершенно нет. Мне кажется, было бы очень здорово полетать мимо всех этих действующих вулканов. 100%. На своем маленьком самолетике. Да. Да, там было бы обалденно, конечно, это 100%. И, ну да, то есть, считай, большинство России вообще, в принципе, не освоено. То есть посмотреть на Сибирь, да, на Восток, там вообще ничего нет абсолютно. Вообще полностью ничего нет. Ну и опять же, как бы, ну, вот этот классический самолет Ан-2, да, который создавался как раз для освоения вот этих просторов, и он везде летал, и вот это все. Возможно, кстати говоря, все еще где-то летает. Я на нем летал уже, типа, в Эстонии и Финляндии. Там есть еще любители поддерживают там такие самолеты? Их летает множество до сих пор, множество Ан-2 летает. Люди их восстанавливают, есть даже новые модификации Ан-2, когда берут старый Ан-2, снимают с него все, делают, ставят новый двигатель и так далее. То есть самолет очень живучий, очень хороший. Взлетает на скорости 40 км в час. Говорят, судя по слухам, говорят, что поедает какое-то совершенно гигантское количество масла и солярки. Да, естественно. То есть там радиальный двигатель, 1000 сил. Это самый большой биплан в мире, в принципе. И да, двигатель — это беда у него, это 100%. Потому что это старый советский двигатель, который жрет невероятное количество топлива. С него постоянно бежит ручьем масло. То есть его нельзя остановить. Масло просто бежит с него постоянно. Потому что это радиальный двигатель. Да, в этом плане он динозавр, конечно. Полный динозавр. Поэтому и меняют моторы. Есть вариации Ан-2 с турбопропом. То есть как караван. Ставят турбопроп на него. И самолет вообще летает совсем по-другому и превращается в такой прикольный аппарат. Расскажи, какой у тебя, так сказать, самолет мечты? На каком самолете ты бы хотел еще полетать, но еще никогда не летал? Список очень большой, конечно, крутых самолетов очень много. На самом деле, самолет, на котором я сейчас летаю, мне очень нравится. И когда я летал в Красноярске на аэропракте, я даже и мечтать не мог летать на таком самолете. То есть я был в Красноярске, когда нам на аэродром прилетел один раз итальянский самолет, такой небольшой, Технам называется. На самом деле это лоукостерский такой самолетик, он недорого стоит, во всем мире он, ну, такой доступный самолет, но в Красноярске для меня это была просто невероятная иномарка. Просто я такого в жизни не видел. Я заглянул в кабину, там все эти обалденные импортные приборы, то есть все выглядело так обалденно. Я помню до сих пор, как у меня была такая белая зависть, я знал, что, блин, мне никогда не светит летать ни на чем похожем. Теперь я живу в Филадельфии, и я летаю в самолете, на самолете, который в 100 раз лучше этого Технама. То есть теперь Технам — это смешной самолет для меня, потому что он двухместный. Ты его берешь в аренду, но он как-то за тобой закрыт. То есть ты знаешь, что ты всегда можешь брать тот же самый или как? Я не беру в аренду самолет. Лишь я летал в аренду некоторое время, когда получил сертификат, но это очень дорого. Поэтому я вступил в клуб. Клуб — это, грубо говоря, группа людей, вместе купили самолет, и так получается намного доступнее. Да, и мы делимся им. И у нас 2 самолета, у нас 16 членов, и то есть мы просто летаем на этих 2 самолетах. У нас никто, у нас non-profit, то есть никто не делает никаких денег, нет никакой коммерции. Мы просто в общак складываем деньги. То есть кто больше летает, тот больше складывает в общак по часам налетов. Интересно. Да, это самый экономичный способ полетов в Штатах. То есть можно реально сэкономить огромное количество денег таким образом. Парашютные клубы точно так же работают. На самом деле они обычно тоже типа покупают на клуб типа один. Иногда, кстати, богатые клубы покупают типа 2 самолета. И после этого, собственно, это дает возможность там, сотням типа людей прыгать с них. Ну и там, конечно же, всегда свои пилоты, которые все это летают. Ну, но все, нон-профит. Я знаю, что лодочники так же делают. Они тоже... Лодку купить — это тоже огромные расходы. Поэтому лодочники делают, типа, лодочный клуб. И яхтсмены точно так же, у них клуб есть. Но это даже не только в стоимости дело. Дело в том, что самолет — это огромное количество геморроя. То есть обслуживание, страховка, ангар, все это в течение года ты все это нужно делать. Если твой самолет, то это все на тебе. Нужно тебе всем этим заниматься. А так как это клуб, мы разделяем обязанности. Кто-то занимается страховкой, кто-то занимается обслуживанием, кто-то еще чем-то. И мы друг другу помогаем, и получается намного более вообще адекватно. Так как ты еще инструктор, ты как бы учишь еще других пилотов. Да, инструктором — это вообще новая вещь. Я стал в этом году инструктором. Это я очень долго работал над этим. Это вообще самое, это считается самым жестким сертификатом из всех, что можно получить, потому что не знаю, кстати, почему. Ну, потому что FAA хочет, чтобы инструктора были толковыми, да. То есть, если у тебя плохой пилот, то он может, грубо говоря, накосячить там какой-нибудь полет, там, сделать какой-то инцидент. Если у тебя плохой инструктор, он научит 100 плохих пилотов, правильно? И потом это все расходиться будет волнами по всей индустрии. Поэтому они считают, они готовят инструкторов, проверяют по полной. Я продолжаю работать в IT, это моя карьера, и мне она очень нравится. Я работаю всю неделю в компании, а по выходным я теперь езжу на аэродром и учу народ летать. И мне это очень нравится. То есть для меня это кайф огромный. Потому что я очень долго думал, типа, естественно, руки чешутся пойти на Боинге летать, там, на Airbus, да. Естественно, мне хочется научиться, да, там, скачать мануал, там, пойти в тренажер и так далее, доказать себе, что я могу там летать на Боинге. Да-да-да. Но я понимаю, что как стиль жизни это жесть полная для моей семьи. У меня маленький сын, я хочу быть дома каждый вечер, я хочу ужинать вместе, да. Я понимаю, что если я буду отсутствовать 14 дней в месяц, то, ну, никому... То есть это очень такая эгоистичная вещь для меня. Мне хочется на Боинге порулить, да? А у ребенка папа не будет полгода, знаешь, в году. То есть ты будешь пропускать там дни рождения. Ну да, если так долго, конечно. Поэтому... А есть какой-то вообще, ну, легальный способ, так сказать, так как у тебя уже лицензия, в общем-то, есть, ну, пусть не на Boeing, но, тем не менее, ты все-таки пилот, есть какая-то вообще возможность, так сказать, посидеть в кабине, ну, настоящего Боинга и, может быть, там, может, дадут порулить немножко? Есть, конечно. То есть, ну, это нужно смотреть. То есть, авиакомпании, у них очень жесткие правила. То есть, авиакомпании никого не пускают и так далее. То есть, для них это liability, они просто не хотят с этим ничего иметь общего. Но есть также сейчас, есть частные Боинги, которые летают по частным правилам. То есть, если знать правильных людей, они тебя могут, конечно, и посадить, и все, что хочешь сделать. Да, но Боинг, это на самом деле, это огромный автобус. То есть, если так рассуждать, да, то есть, в реальности боингисты смотрят на мой самолет и думают, вау, вот это кайф. То есть, да, потому что ты там летишь куда хочешь, когда хочешь, на маленьком быстром самолете. Боинг — это огромный автобус размером с дом, где ты сидишь, грубо говоря, у тебя вся автоматизация, ты занимаешься, ты в первую очередь менеджер систем, когда ты летаешь на Боинге. И это, конечно, здорово, с одной стороны, да, это интересно. Мне было бы очень интересно всю эту систему освоить и так далее. Но именно кайф от пилотирования, конечно, это маленькая авиация. Я буквально сегодня смотрел YouTube-видео, где бывший пилот показывает, как устроен кокпит истребителя F-15. И увлекательнейшее видео. Но я уверен, что таких видео на самом деле огромнейшее количество на YouTube. Но меня поразила там такая штука, которую я никогда не задумывался, то, что как бы, ну, в самолетах как бы там вот этот кокпит, там все приборы, все нужное, но там в F-15 там еще происходит, ну, дублирование. Я бы сказал, не только дублирование, там, мне кажется, раза три там продублированы некоторые вещи. Именно в случае того, что если одна вещь откажет, и откажет не по той причине, что она сломалась, а потому что тебя подстрелили, то у тебя как бы есть еще там несколько, так сказать, слоев дополнительных, которые тебя там еще как-то будут спасать при этом. Я такого, конечно же, не видел. Я вообще даже не задумывался, честно говоря, в этом плане. Было очень интересно понять вот этот дизайн, то, что вот этот самолет, он не просто предназначен, чтобы летать, а он предназначен для того, что, ну, как сказать, для военных целей. Да, это вообще жесть. Это я... В этом плане, вот как software engineer, то есть мне очень интересно, конечно, разбираться, копать во всех этих дизайнерских решениях, то есть смотреть на различные самолеты, как были решены некоторые вещи. То есть я большой фанат этих вещей. И боевая техника, да, то есть там вообще жесть. То есть у тебя не только отказы, но у тебя еще и повреждения, да. То есть в этом плане А-10 самолет, истребитель танков, он был построен летать на маленькой высоте над Европой, когда Советский Союз бы ворвался в Европу с нападением, потому что это то, что они ожидали во время Холодной войны. Вот эти А-10 бы летали на маленькой высоте и фигачили бы эти танки вот этой огромной пушкой спереди, которая... Поэтому он был рассчитан, что по нему будут стрелять все, кому не лень. Они рассчитывали, что буквально они будут каждый день там терять там несколько десятков этих А-10. Поэтому пилот, допустим, сидит в титановой ванной. То есть у него в кабине, внутри кабины титановая ванная, грубо говоря, чтобы защитить его от осколков, от оружия, от автоматов и так далее. И самолет сделан так, у него там два киля, допустим, два хвоста. То есть ты можешь один хвост потерять, у тебя второй остается и так далее. То есть там в этом плане вообще супер. Какой у тебя любимый самолет? Мой любимый самолет — это Cirrus. Компания Cirrus. Я вот на нем сейчас летаю, SR-20. Я бы летал на SR-22, он немного помощнее, больше берет веса, но я большой фанат этой компании, потому что они... Это современный новый самолет, то есть Cessna, все самолеты, которые маленькие, Piper и Cessna, в основном были изобретены, то есть дизайны были спроектированы в 50-х, 60-х, 70-х годах. Ну да. Они до сих пор их делают. Допустим, Cessna 172 — это, в принципе, дизайн, вот какой вот он был там в 60-х, он такой вот и сейчас. Они выходят с конвейерной линии, они поменяли авионику, поставили там глаз кокпит и так далее, но в принципе это тот же самый самолет. Это алюминиевая коробочка с крылышками. А Cirrus, они в 90-х полностью с нуля сделали композитный самолет, и он суперсовременный, суперклассный, и он выглядит очень классно, и они поставили в него парашют. То есть весь мой самолет имеет парашют. Cirrus стал первым сертифицированным самолетом с парашютом. То есть, если в случае чего, я могу в любой момент выпустить парашют, и весь самолет горизонтально, красиво спускается на землю. Очень круто. Ну, то есть, я всегда задавал такие вопросы, как почему это не сделают нормальные в авиации, чтобы все-таки везде был парашют или автоматические катапульты. И мне разные на это отвечали вещи, что типа... Во-первых, это невыгодно. Во-вторых, ну, кто умеет прыгать с парашютом, и ты разгерметизируешь салон. А в-третьих, что, ну, наверное, не успеешь. Часто какие-то аварии, там, катастрофы происходят, это нельзя быстро собраться. Хотя я слышу и обратное, что, типа, там, все полчаса-час понимают, что что-то идет не так, и, в принципе, все могли бы, наверное, успеть свалить с борта. И то, что ты сейчас говоришь, что это встроено, наверное, доказывает как раз, что гражданская авиация вся могла бы это сделать, наверное, тоже как-то повстраивать систему. Проблема с масштабированием этого решения. То есть оно работает для маленького самолета, который летает с маленькой скоростью и имеет маленький вес, но как только попытаться масштабировать на авиалайнер, то тут все сразу перестает работать, потому что он летает с скоростью 900 км в час, и то есть он имеет огромный вес и так далее, и так далее, и так далее. В реальности парашют добавляет больше неизвестности, чем те инструменты, которые у нас сейчас есть, как у пилотов авиалайнеров. То есть, в реальности, посмотреть на статистику, да, понятно, что это, ну, такого никогда не было. То есть, у нас аварии стремятся статистически к нулю. То есть, они уже борются там за ноль, какие-то такие числа уже, чтобы снизить количество аварийности. То есть, такого никогда не было. И то есть, явно понятно, что никакие парашюты на самом деле не нужны, потому что самолеты ломаются каждый день, каждый день отказы. Если мы следим как пилот, мы постоянно следим за отказами и так далее. То есть каждый день несколько десятков отказов, там, двигателей, систем управления, того, сего, пятое, десятое. Но пассажиры об этом никогда не знают, потому что все равно заканчивается всегда хорошо. За исключением ситуации, когда там в Пакистане ребята сели без шасси, допустим, на полосу. Ну, тут уже никакой парашют не поможет. Ты знаешь вообще, что там произошло? Потому что я так что-то как-то не разобрался. Да, никакого секрета нет. Да, уже есть информация с самописцев и там все дела и так далее. То есть ребята просто сели без шасси. То есть они забыли шасси упустить, все. Они сели на двигатели без шасси, потом поняли, что они сели на двигатели, они взлетели. Я вообще удивлен, что двигатели продолжали работать. Кстати, надо отдать должное самолету, чтобы столько ты сел на двигатели, они еще сделали кружочек, попытались сесть второй раз, но уже двигатели отказали, они свалились, и все. Ну, это чисто детский сад, просто детский сад, потому что, ну, и по записи звукового самописца, то есть они обсуждали какой-то коронавирус на снижении, у них все параметры захода были неправильные, то есть у них была скорость выше, чем положено, то есть все было через G, и, естественно, у них не было шасси выпущено, поэтому... Слушай, а в маленьких самолетах, на которых, ну, собственно, ты летаешь, и там есть какой-то самописец, черный ящик, вот это все? Нет, нету. Такие нужны только для больших самолетов. А что может пойти не так? Вообще, на самом деле, если бы ничего не шло не так, то получить сертификат пилота было бы вообще, наверное, две недели, и ты готов. Да, я же так понимаю, что... Ну, я проходил, так сказать, тренировку парашютиста, и большая часть, я бы сказал, 90% тренировки парашютиста — это именно о том, что может пойти не так и чего делать в этой ситуации. Расскажи, может, какие-нибудь, так сказать, топ, я не знаю... Топ-3 ситуации, которые пилотов учат, типа, что делать? Да, 90% обучения — это что, если что-то сломалось, что-то отвалилось или что-то пошло не так. Но в реальности самая главная проблема в системе — это пилот сейчас. То есть по статистике, особенно в частной авиации, это пилот, это неправильное принятие решений. То есть люди до сих пор убиваются, потому что у них заканчивается топливо в самолете. То есть это звучит абсолютно идиотски, да, но реально у людей заканчивается топливо, и они разбиваются, и все. Да. И это до сих пор случается. Люди разбиваются, потому что они залетают. Допустим, летишь визуально, ты залетаешь в облака, теряешь ориентацию и разбиваешься, опять же. То есть это тоже большая проблема сейчас. В реальности отказ техники — это не самая главная проблема. То есть отказы двигателей. То есть мы боимся, как пилот, мы постоянно говорим об этом, да, мы готовимся, что откажет двигатель и так далее. Но в реальности, по статистике, если посмотреть на числа, то количество отказов достаточно маленькое. И большинство вещей, которые могут отказать в самолете, у нас всегда продублированы. Поэтому, если что-то тебе отказало... Дальше вопрос в том, как ты среагируешь, если у тебя что-то отказало. То есть предпримешь ли ты правильные действия, сделаешь ли ты правильные шаги, либо ты запаникуешь и начнешь делать какую-то непонятную хрень. И от этого зависит исход. И как так сказать, то есть тебе нужна какая-то такая, не знаю, психологический настрой или что-то такое. Все пилоты, которых я знаю, они очень спокойные, уравновешенные люди. Да, нужно быть очень спокойным, да, нужно не торопиться. И на самом деле, вот торопление — это самый главный наш враг. Поэтому, когда что-то идет не так, мой второй инструктор всю жизнь мне говорил, когда что-то идет не так, он говорил wind the clock, то есть как будто ты заводишь часы, знаешь, крутил колесико на часах. То есть вот возьми прям буквально 5 секунд, как будто бы заведи часы. И есть еще вторая поговорка. Знаете, есть поговорка такая, типа don't just sit there, do something. Да, то есть не просто не сиди, сделаешь. А у нас в авиации идет don't just do something, sit there. То есть, понимаешь, то есть не делай ничего быстро. То есть не торопись. Потому что были случаи, там у тебя отказал левый двигатель, тебе нужно зафлюгировать его, а ты, хоп, зафлюгировал правый двигатель. Теперь у тебя два двигателя отказали. И было видео такое в Азии, когда разбился турбопроп двудвигательный Dash 8. Вы его по-любому видели, там таксист снимает дэшкэмом, едет по шоссе, и там самолет такой проходит прямо через шоссе. Это как раз та ситуация. У них отказал один двигатель, они зафлюгировали другой двигатель, и все. У них осталось ноль двигателей, они разбились полностью. Что значит, что такое зафлюгировали? Это когда пропеллер тебе нужно развернуть, чтобы он шел по потоку воздуха. Иначе пропеллер, он своими огромными лопатами, он очень большое сопротивление вызывает, поэтому тебе нужно его повернуть. Но если ты это делаешь, если ты торопишься, если ты не проверил, не посмотрел, ты зафлюгировал правый двигатель, и все. То есть теперь у тебя уже вариантов нет. У тебя осталось ноль двигателей. Хотя в их ситуации у них был один двигатель рабочий, они могли спокойно продолжать набор. Поэтому в авиакомпаниях есть правила, жесткие правила, стандарты. При отказе двигателя, при наборе высоты, вы ничего не будете делать в кабине, пока вы не наберете высоту. Никакие кнопки не будете нажимать, никакие рычаги не будете дергать. То есть вы просто будете продолжать набор, вы наберете высоту, и дальше вы откроете чек-листы и начнете заниматься этой проблемой. Вот в этом, это такая ментальная игра. То есть я поэтому всегда сравниваю пилотирование как игра в шахматы. То есть ты должен сидеть и думать на 3, 4, 5 шагов вперед. Это все так сильно контрастирует как бы с моим опытом, так сказать, свободного падения, потому что когда ты, так сказать, несешься через все эти слои воздуха, у тебя реально как бы секунды, иногда доли секунды, на самом деле, принять решение. Но в отличие от пилотов, как бы у парашютистов, ты можешь принять реально типа там одно либо два решения, и все. Но их нужно принимать очень четко и очень быстро, иначе Земля очень быстро приближается. Ну да, да, у вас там реально со временем очень жесть. У нас в реальности да. Очень редко так бывает. Пожар. Пожар — это единственное время, когда реально времени нет. И при пожаре, ну это пожар, это самая большая жесть. Особенно пожар в салоне самолета, это самый большой кошмар любого пилота, потому что у тебя реально нет времени, и тебе нужно срочно что-то делать. И очень часто, как бы, в общем-то, тебе делать-то и нечего. То есть из вариантов тебе нужно спуститься и быстро сесть как угодно, где угодно. Я недавно слушал подкаст, чувак летал на старом самолете Warbird, то есть это военный самолет старинный с пропеллером, такой крутой. И у него был пожар в салоне, и вот он описывал, как он пытался его посадить, то есть ему нужно было развернуться, зайти на полосу, заход сделать, сесть. И вот он описывал, что он говорит, что ему на ногу или на руку, я уже не помню, как будто blowtorch, огонь, такой прям струя огня, прямо его облизывает, его ногу, но при этом ему нужно продолжать пилотировать самолет. То есть он не может просто там руки вверх всплеснуть и сказать, о, не могу больше, жарко мне и так далее. То есть ему нужно продолжать пилотировать самолет, хотя у него реально вот гриль, у него нога жарится, он смотрит на нее, она у него жарится. Он в итоге потерял несколько пальцев, по-моему, и так далее. То есть он разбился, но он все равно подошел к полосе поближе, то есть он все равно выжил от катастрофы, потому что он сумел посадить самолет. Но это вот самая жесть. Но самолет был жесткий. То есть я на таких самолетах не летаю в реальности. То есть это самолет реально очень жесткий. Там у него какая-то очень такая агрессивная система гидравлическая и так далее. То есть это такой особый вариант тоже, да. То есть количество вещей, которые могут загореться в салоне. То есть это как отдельная тема, да. Люди, которые летают на Warbirds, это отдельная категория лиц, очень смелых. Это еще не из той серии, когда... Они же раньше довольно долго делали самолеты вообще из фанеры. Или это уже полноценный такой, так сказать, алюминиевый? В его случае это был, да, полностью алюминиевый, то есть металлический самолет, алюминиевый. Самолеты до сих пор делают, да, из ткани обшивают, используют синтетическую ткань, да, без проблем. Сейчас синтетическая ткань, она вообще обалденная, очень долго держится. Теперь самолеты делают из пластика. То есть вот мой самолет, его реально на заводе склеивают из двух половин, такие две половины пластиковые, они их склеивают. То есть если посмотреть, кажется, блин, ну это смешно, но в реальности, ну, это современные технологии, композиты. Я все-таки хочу напоследок спросить, что там сейчас с электрическими самолетами? Все уже на Земле на Теслах ездят. как бы, когда уже можно будет перестать заливать топливо со свинцом и перейти на электричество? Я жду не дождусь, когда это произойдет, но, к сожалению, пока что у нас мы на самолетах очень критичны к весу. То есть Тесла тяжелая, очень тяжелая из-за батарейки. Мы не можем позволить быть тяжелыми, мы просто никуда не взлетим. Поэтому энергоемкость батарей пока что сильно отстает от топлива от нашего. То есть на один и тот же вес топлива и батарейки я получаю намного больше энергии. То есть есть несколько самолетов. Кстати, в Европе только что сертифицировали первый электрический самолет. Пипистрел называется. То есть есть продвижки, люди занимаются этим, и я очень благодарен этим людям, что они пытаются двигать вперед эту вещь, этот процесс, потому что, естественно, наши поршневые двигатели — это ужасное старое говно, грубо говоря, которая заскорузлая, там до сих пор мы используем технологии там 30-х, там 20-х годов, и я жду, я вообще удивлен, как эти двигатели работают, если честно, то есть поршни, все эти цилиндры, все эти клапана, что оно все не разваливается каждую секунду, для меня это вообще удивительно. Ну, то есть ты летишь на такой пороховой бочке, и там у тебя микровзрывы, кажется, постоянно, и все это бум-бум-бум-бум. Да, и что оно работает, видно, что оно реально работает, я лечу на нее, работает, у меня даже вибрации нет, то есть вроде как все нормально, хотя внутри там в этом двигателе что происходит, это просто... жесть. На моей Дробзоне, на самом деле, ну, в Британии как бы такой довольно классический истребитель Spitfire, который очень активно использовался во время Второй мировой войны. Если вы видели фильм «Данкирк», там он очень хорошо продемонстрирован. Ну и, конечно же, когда они снимали, там они снимали с настоящих Spitfire, все это там очень хорошо. И Spitfire в реальной жизни... Это такой совершенно потрясающий такой агрегат, несмотря на то, что он, ну, физическими размерами, на самом деле, довольно небольшой самолет. Но мотор, который там они используют, я не знаю технических характеристик, я не специалист в истребителях, но однажды я заходил на посадку на своем парашюте, и мимо меня пролетел Spitfire. И я эту вибрацию ощутил во всем своем теле и во всем парашюте. Ну, безопасное расстояние, там все вот это. Но как бы я так проникся, так сказать, благоговением к мощи этой машины. Так там же нет никаких... мафлеров, то есть там тебе выходит выхлоп из цилиндра прямо наружу, ты даже видишь огонь, да. Потому что вот у тебя выхлопная труба прямо из цилиндра, поэтому, естественно, у них звук у этих самолетов такой, что, в принципе, все пилоты уже глухие, кто на них летали раньше, то есть 100%, то есть тоже относится к российским пилотам, кто летали там на Анах, на всяких, на Туполях турбовинтовых, они все глухие, у них у всех этот тинайрис и все остальные эти вещи, потому что, да, это самолет Ту-95 российский, который Bear, который стратегический бомбардировщик, считается самым шумным самолетом в мире. Когда он пролетает на эшелоне на высоте, его слышно подводными лодками. То есть подводные лодки его регистрируют, что он летит, потому что он настолько шумный. Но на его базе был пассажирский самолет Ту-114, на котором летали люди. И то есть количество вибраций и шума внутри салона были такие, что, ну, люди описывают, что это было просто невозможно было. Тут сидят два пассажира, и один рвет другому что-то пытается сказать, и его не слышно. Суровый советский дизайн. Да, это суровый советский дизайн. Дорогие друзья, спасибо за то, что вы провели с нами это время. Поддержите нас на Патреоне. Там наши выпуски появляются на день раньше, и даже есть эксклюзивный контент и бонусы, которые не попадают в основные выпуски. И спасибо Илье за то, что он выбрался пообщаться с нами. Да, большое спасибо. Спасибо, что позволили мне прийти, рассказать немножко про авиацию, про свой путь. Спасибо, и до новых встреч. Пока-пока.